Дорогие друзья, обожаю эту парочку, и хоть секса было мало, но поверьте, иногда затрахаться можно и без него. Пока вы не остыли, мы быстренько идем в историю Еси и ее хахаля. Будет неожиданно. Поверьте, тема для меня болезненная, так как мои знакомые кучу раз проходили через... 10 лет он не женится, и как только тебе 40, вы расстаетесь, так как вдруг у него уже жена и маленький ребенок, а ты всего лишь старая дева. Юмор обеспечен, хотя кто его знает, куда меня занесет. Спасибо вам большое, что были рядом и продолжаете со мной оставаться. И добро пожаловать в историю Есении, подруги Саши. Там будет то де весело и со смыслом. А еще приглашаю вас в свой ТГ. Там много моей жизни, творческих планов и неожиданных поворотов моего личного сюжета. Наберите в поиске Максимова Анастасия, голос писателя.